и ушел, унося три маленьких алмаза, тщательно завернутых в лоскуток. Джейми послал родителям чек на 20 000, купил лучший экипаж и лошадей, которых смог найти, и отправился к Липдрифт. Настало время отомстить. Вечером, когда Джейми МакГрегор переступил порог магазина Вандермерва, его охватило такое чувство отвращения и ненависти, что лишь с огромным трудом удалось взять себя в руки. Вандермерв поспешно вышел из задней комнаты и, увидев гостя, расплылся в улыбке. «Мистер Трэвис, добро пожаловать!» «Спасибо, мистер... простите, не помню вашего имени. Вандермерв. Соломон Вандермерв. Не извиняйтесь. Голландские имена запомнить нелегко. Обед готов. Прошу к столу. Маргарет, у нас гость». Он повел Джейми в тесную комнату. Там ничего не изменилось. Маргарет стояла у плиты, спиной к нему, согнувшись над сковородкой. «Маргарет, познакомься с мистером Трэвисом. Я тебе говорил о нем», — объявил отец. Девушка обернулась. «Здравствуйте, мистер Трэвис. Как поживаете?» Ни малейшего признания того, что он узнан. «Рад познакомиться», — кивнул Джейми. Прозвенел колокольчик у входной двери. «Простите, я должен обслужить покупателя», — извинился хозяин. «Сейчас вернусь. Пожалуйста, будьте как дома». И поспешил в лавку. Маргарет поставила на стол блюдо дымящегося овощного рагу с мясом и бегом вернулась к печи, вынула хлеб. Джейми молча наблюдал за девушкой. Маргарет сильно изменилась за этот год, стала женщиной, цветущей, прекрасной, создающей вокруг себя вызывающую чувственную атмосферу, которой не было прежде. «Отец ваш сказал, что вы превосходно готовите». Маргарет залилась краской. «Надеюсь, вам понравится, сэр». «Давно уже я не ел ничего домашнего. Не могу дождаться ужина». Джейми взял из рук Маргарет большое блюдо и поставил на стол. Маргарет была так удивлена, что чуть не разбила тарелку. Она никогда не видела мужчину, который хоть чем-нибудь помог бы женщине. Девушка подняла испуганные глаза, в первый раз взглянув в лицо незнакомца пристальнее. Сломанный нос и глубокий шрам портили некогда красивое, слишком красивое лицо. В светло-серых глазах блестели ум и сила. Седые волосы говорили о том, что перед ней стоит уже не молодой человек, однако юношеский дух явно не остыл в нем. Очень высокий, стройный и... Но тут Маргарет, смутившись под его ответным взглядом, поспешно отвернулась. Вандермер, потирая руки, быстро вошел в комнату. «Я закрыл магазин», — объявил он. «Давайте сядем и спокойно поужинаем». Джейми усадили на почетное место. «Я прочту молитву», — вызвался хозяин. Все закрыли глаза, но Маргарет продолжала разглядывать из-под прищуренных век элегантного незнакомца, рассеянно прислушиваясь к монотонному голосу отца. «Все мы грешники в глазах твоих, о Господи, и заслуживаем наказания. Дай нам силы вынести на плечах своих все тяготы жизни на этой земле, с тем, чтобы потом на небесах, в жизни иной, пребывать в мире и покое. Благодарю тебя, Боже, за помощь тем, кто заслужил милости твои. Аминь». Придвинув поближе блюдо, он начал наполнять тарелки. На этот раз порция Джейми была гораздо больше. За едой они разговорились. «В первый раз в наших краях, мистер Трэвис». «Да, впервые. А миссис Трэвис предпочла не выносить тяготы путешествия. Я не женат. Еще не нашел женщины, которая захотела бы выйти за меня замуж», — улыбнулся Джейми. «Неужели найдется такая дура, которая откажет ему?» — удивилась про себя Маргарет, поспешно опуская глаза, чтобы гость невзначай не разгадал ее грешных мыслей. «Климдрифт — город больших возможностей, мистер Трэвис, огромных возможностей. Готов с ними познакомиться». Джейми взглянул на Маргарет, девушка залилась краской. «Не сочтите меня слишком назойливым, мистер Трэвис, но могу ли я спросить, как вы приобрели столь значительное состояние?» Услышав столь бесцеремонный вопрос, Маргарет смутилась, но гость, казалось, был совершенно спокоен. «Унаследовал от отца», — небрежно ответил он. «Вот как! Но я уверен, что в делах вы, конечно, не новичок». «Да нет, у меня очень мало опыта. Я нуждаюсь в мудром наставнике». Лицо Вандермерва засияло. «Большое счастье, что мы встретились, мистер Трэвис. Можно сказать, судьба свела. У меня прекрасные связи в деловых кругах, крайне выгодные. Могу с достаточной уверенностью гарантировать, что всего за несколько месяцев сумею удвоить ваши деньги». Перегнувшись через стол, он похлопал Джейми по руке. «У меня такое чувство, что сегодня великий день для нас обоих». Джейми молча улыбнулся. «Вы, я так полагаю, остановились в Гранд-отеле?» «Совершенно верно. Безбожно дорогая гостиница. Правда, для человека с вашими средствами...» Не договорив, он вновь расплылся в улыбке. «Мне сказали, здесь в округе много красивых мест. Не будет ли слишком невежливым попросить вас разрешить вашей дочери показать мне завтра окрестности?» — спросил Джейми. Маргарет почувствовала, как на мгновение остановилось сердце. Хозяин нахмурился. «Не знаю, она...» Железным правилом Вандермерва было не позволять ни одному мужчине оставаться наедине с Маргарет. Однако в этом случае он решил сделать исключение. На карту поставлено слишком много, и он просто не мог позволить себе выглядеть негостеприимным в глазах столь выгодного партнера. «Я могу заменить Маргарет в магазине на несколько часов. Покажешь мистеру Трэвису, какие у нас тут есть места, Маргарет?» «Если желаете, отец», — тихо ответила она. «Значит, решено», — снова улыбнулся Джейми. 10 часов утра, не слишком рано. После ухода высокого, хорошо одетого гостя Маргарет убрала со стола и вымыла посуду, двигаясь словно в тумане. «Должно быть, он посчитал меня совершенной идиоткой». Она вновь и вновь перебирала все детали, вспоминая, о чем говорили за ужином. Ни слова. Молчала весь вечер. Но почему? Ведь она привыкла, не смущаясь, обслуживать сотни мужчин и не выглядеть при этом безмозглой дурой. Конечно, они не глядели на нее, как этот Ян Трэвис. В ушах звучал дребезжащий голос отца. «Во всех мужчинах дьявол сидит, Маргарет. Не позволяй ему украсть у тебя невинность». «Может, это действительно так? Что означают эти слабости, дрожь при виде незнакомца? Неужели он способен причинить ей зло, лишить невинности?» Сама мысль об этом вызвала почему-то незнакомое доселе приятно волнующее чувство. Взглянув на тарелку, которую вытирала уже в третий раз, девушка беспомощно опустилась на табурет. Как ей хотелось, чтобы мать была жива, она бы все поняла. Маргарет любила отца, но иногда не могла отделаться от гнетущего чувства, что ее поработили и держат в плену. Девушку беспокоило, что отец не позволяет ей встречаться с мужчинами. Маргарет подумала, что так и останется старой девой, пока будет жив отец, но тут же устыдилась столь мятежных мыслей, поспешно вышла из комнаты и отправилась в лавку, где сидел за конторкой Вандермер, подводя счета. «Спокойной ночи, папа!» Вандермер снял очки в золоченой оправе, потер глаза и встал, чтобы обнять дочь. Маргарет, сама не понимая почему, отстранилась. Оставшись одна в занавешенном алькове, служившем спальней, Маргарет долго изучала лицо в маленьком круглом зеркальце, висевшем на стене. Она не обольщалась относительно своей внешности. Не красавица, но симпатичная. Высокие скулы, большие глаза, хорошая фигура. Девушка придвинулась поближе к зеркалу. Что увидел Ян Трэвис, когда смотрел на нее? Маргарет начала раздеваться, и Ян Трэвис почему-то оказался в этой комнате, не сводил с нее горящих желанием глаз. Маргарет сбросила муслиновые панталоны, тонкую рубашку и осталась перед ним обнаженной. Руки девушки медленно ласкали набухшие груди, сжимали отвердевшие соски. Пальцы скользили по плоскому животу, переплелись с его пальцами, неспешно поползли вниз к треугольнику волос, замерли на мгновение между ногами, едва касаясь глади сначала нежно, потом все сильнее и быстрее, пока, наконец, безумный вихрь ощущений не подхватил Маргарет. Выдохнув его имя, она повалилась на постель. На следующее утро они отправились на прогулку в роскошном экипаже. Джейми был поражен переменами, произошедшими за такое короткое время. Там, где раньше повсюду были разбросаны цветные палатки, стояли солидно выглядевшие бревенчатые дома с крышами из черепицы или рифленого железа. «Клитприфт кажется процветающим городом», — заметил Джейми, когда они проезжали по главной улице. «Да, такие места должны быть весьма привлекательны для приезжих гостей», — согласилась Маргарет, подумав, что до этой минуты ненавидела Клитприфт всей душой. Выехав из города, они направились к лагерям старателей, раскинувшимся вдоль берега реки Ваал. Сезон дождей преобразил унылый однообразный пейзаж, цветущий сад с густым зеленым кустарником и необыкновенными цветами, не растущими ни в одной стране мира, кроме Южной Африки. Увидев старателей, занятых работой, Джейми спросил, «Кто-нибудь обнаружил здесь богатое месторождение?» «Да, несколько человек. Каждый раз, когда новость разносится по городу, сюда прибывают сотни новых людей попытать счастье. Большинство из них уезжает еще беднее, чем приехали, разочарованные, потерявшие всякую надежду». Вздохнула Маргарет, чувствуя почему-то, что обязана предупредить.